К невероятному удивлению всех трех капитанов, разговор прошел куда лучше, чем они могли надеяться. Откуда им было знать, что приемная мать нами когда-то и сама была одной из дозорных, из-за чего девушка относилась к морскому дозору благосклоннее всех остальных ее членов семьи вместе взятых. Но даже при столь благоприятных условиях, разговор оказался чрезвычайно коротким. Нами только подтвердило уже появившееся у капитанов подозрение насчет продажности Недзуми и его команды, и тот факт, что их команда подняла пиратский флаг. Не передать словами, насколько капитанам не понравились подобные новости, особенно вторая. Продажный капитан морского дозора – событие неприятное и порочащее честь их мундиров, но такие новости и рядом не стояли с новостью о том, что знаменитые на весь мир охотники на пиратов теперь и сами стали пиратами. Последствия подобного события обещали стать крайне проблематичными, если не катастрофическими. Не говоря уже о том факте, что никто из капитанов и представить себе не мог, и даже не хотел представлять, каким образом им, в будущем, сражаться с убийцами пиратов. Это же верная смерть. Праздник жизни капитаны и их люди покидали в чрезвычайно расстроенных чувствах. А праздник, тем временем, все продолжался и продолжался. Благодаря жертвенному, морской коровы на службе покойного Орлонга, которую парни таки достали со дна моря, недостатка в еде у народа не было, а бесперебойную выпивку обеспечивали несколько самогонных аппаратов. На четвертый день гуляний пить круглыми сутками устал даже Зара, поэтому он практически перестал вылезать из дома нами и Наджика. Дом стоял в некотором отдалении от деревни, так что особо его здесь не беспокоили. Компанию ему главным образом составляла Наджика, и изредка появляющуюся нами. Девушка не столько праздновала, сколько наверстывала упущенное время, днями и ночами напролет общаясь с близкими ей жителями деревни. На пятый день к Наджика и Зара присоединился Джонни. Он, конечно, был парнем хоть куда, но даже у него существовал определенный предел, и он не обладал фруктом Ясаку. Счастливый ублюдок заявился только под конец шестого дня, когда народные гуляния, наконец, начали идти на спад. Выглядел Ясаку настолько довольным собой, что Джонни без всяких предисловий съездил ему по морде, лишь бы только стереть с лица эту его довольную ухмылочку. Не помогло. Они оба знали, что на этом поприще Джонни победы не видать. Никогда. Троните мою сестру, и тут же окажитесь на дне моря, на всякий случай напомнила нами парням, когда они впервые за 7 дней собрались все вместе под одной крышей. Нами, я уже взрослая девушка, поэтому позволь мне решать самой, с кем мне спать, закатила глаза упомянутая Наджика. Так я тебе и слова не говорю, это я их предупреждаю, и раз уж ты об этом сама заговорила, мне это только кажется, или ты как-то слишком близко сидишь рядом с Зара. Чрезвычайно подозрительным взглядом окинула нами сидящую парочку. Наджика и Зара действительно сидели за столом, причем рядом друг с другом, хотя в этом не было никакой необходимости. Сама нами стояла за плитой, Ясаку сидел на полу, прислонившись спиной к стене, а Джонни, закинув руки за голову, валялся на кровати, поэтому места за столом было предостаточно. Однако Наджика уселась именно рядом с Зара, буквально плечом к плечу. И это тогда, когда она резала овощи на салат и ей нужно было больше пространства. Сказать, что это все выглядело подозрительно, значит ничего не сказать. Нами, ты верно шутишь? Не спросил, а констатировал очевидный факт лениво потянувшийся Джонни. Нашего Зара не интересует ничего кроме мечей и сражений. Ты хоть знаешь, сколько раз мы пытались вытащить его с собой хоть куда-нибудь? Снисходительно усмехнувшись, риторически спросил Ясаку. Зара молча уткнулся в кружку с чаем, а Наджика, ничего не говоря, продолжила шинковать овощи. И это их молчание оказалось настолько красноречивым, что Джонни и Ясаку уже спустя несколько секунд уставились на них с вытаращенными глазами. Нами и вовсе исчезла возле плиты, чтобы мгновением спустя материализовалась за спиной зеленоволосого мечника с кухонным ножом в руке. и едва увидев лезвие этого ножа, Зара тут же поспешно принялся вспоминать, было ли оно черным изначально, или это нами умудрилось пробудить волю вооружения. Не хуже Джон, не выдыхая языки пламени, буквально прорычала девушка. «Ой!» Не закончив, слегка вскрикнула нами, одновременно отскакивая в сторону, когда Наджика, не особо церемонясь, ткнула ей вилкой в ногу. Благодаря своему фрукту нами избежала непосредственной атаки своей сестры, но прикосновение холодного металла оказалось для нее слишком неожиданным. «Серьезно, нами, хватит!» — без тени улыбки сказала Наджика. «Я девочка взрослая, и в опеке не нуждаюсь, но он даже с тобой не останется!» — воскликнула до глубины души возмущенная девушка. Зара, все это время не спускавший взгляда с ножа нами, заметно расслабился. «Можно подумать, я об этом не знала», — закатила глаза Наджика, вернувшись к нарезке овощей. «Надеюсь, мы хотя бы обойдемся без племянников». Нами бросила мрачный взгляд на Зара, который снова уткнулся в свою кружку, постаравшись сделаться маленьким и незаметным. Без шансов, но это было понятно с самого начала, даже ему самому. Тем не менее отчаянные времена требовали отчаянных жертв. В подобной ситуации зеленоволосый мечник оказался первый раз в жизни, поэтому сейчас не знал, как ему нужно реагировать. Наджика не была его первой женщиной, но, в отличие от всех предыдущих, она была почти семьей. К тому же, Зара вообще не собирался ничего такого делать. Они просто пили вместе вино, Наджика выспрашивала о жизни нами, и вроде бы ничего не предвещало, а потом они как-то совершенно неожиданно оказались в одной постели. И сейчас Зара действительно чувствовал себя виноватым. Все-таки одно дело едва знакомые женщины, и совсем другое сестра нами. «Не волнуйся, мамой я пока становиться не собираюсь». Зара с удивлением понял, что облегченно вздохнул, едва ему стоило услышать ответ Наджика. Парень и сам не заметил, как испуганно задержал дыхание. Позор. Но почему именно Зара? Нами мрачно посмотрела на упомянутого мечника. «Я ведь предупреждала, чтобы ты держалась от него как можно дальше. То есть лучше бы я прыгнула в койку с одним из этих бабников». Наджика невольно бросила холодный взгляд на Джонни и Исаку, что все еще пребывали в глубоком ступоре от столь неожиданного поворота событий. Наджика прекрасно понимала, почему столько женщин оказалось с ними в одной постели. Парни целиком и полностью заслужили подобное внимание, но девушка совсем не одобряла, какие формы умудрилась принять это самое заслуженное ими внимание. Все-таки можно было соблюсти хотя бы какие-то нормы приличия. Совсем не дело, когда женщины в буквальном смысле выстраиваются в очередь, чтобы запрыгнуть в койку к понравившемуся им мужчине, а в этом случае мужчинам. Причем, им было без разницы к какому именно, главное к одному из них. Наджика никогда не была ханжой, но нельзя же до такой степени забывать о собственной гордости, счастье или нет. Так что на фоне Исаку и Джонни, Зара выглядел почти настоящим джентльменом. Да и не собиралась она с ним спать, даже в мыслях не было. Но знаменитый охотник на пиратов оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. За маской брутального убийцы скрывался вполне себе обычный парень, добрый и немного неуклюжий с женщинами. Он совершенно не умел делать комплименты и уж тем более соблазнять, но от этого он показался девушке только еще очаровательнее, и на удивление невинным. Наджика ни о чем не жалела. «Нет, к этим лучше даже не прикасайся, еще подцепишь чего», нами бросила уничтожительный взгляд на упомянутых парней. Она, конечно, уже давно привыкла к их поведению, но в этот раз они умудрились превзойти самих себя. И нами до недавнего времени даже не подозревала, что это вообще возможно. Только не после нескольких весьма запоминающихся случаев с работницами борделей, работницами. Протрахать несколько миллионов за раз — эта фраза как раз про парней. Нами до того первого случая никогда и не предполагала, что подобную фразу можно понимать в буквальном смысле. «Эй, я протестую!» Тут же встрепенулся Исаку. «Ко мне болячки не пристают, никакие!» Вот Джонни совсем другой разговор. Пошел нафиг. Тут же очнулся Джонни. У меня иммунная система дракона, поэтому ко мне тоже никакие болячки не пристают. По крайней мере, больше чем на пару минут. Тут у нами закипела вода в кастрюле, и разговор прервался сам собой, хотя потом, когда ужин был готов и все расселись за столом, тема оказалась поднята вновь. Ясаку и Джонни не могли просто так вот взять и проигнорировать факт того, что Зара, в первый раз на их памяти, умудрился затащить кого-то к себе в постель. Факт того, что именно Зара мог быть затащен, а не наоборот, им даже в голову не пришел. Собственно, тема отношений Зара и Наджика стала самой популярной на протяжении всех последующих дней. Вполне так возможно, она бы заглохла сама собой, но постоянно исчезающие в неизвестном направлении мечник и девушка невольно подогревали интерес. Тем более, подобное поведение было настолько нетипичным для Зара, что даже нами нет-нет да высказывалось на соответствующую тему. Правда, со временем появились и другие темы. Куда вы все время уходите по ночам? Как-то поинтересовалась Наджика. Дело происходило на улице, где девушка, пользуясь моментом, запрягла всех убийц-пиратов помогать себе с мандариновой рощей. Нами изначально была совсем не против. Она все свое детство провела среди этих деревьев, и они напоминали девушке о ее покойной матери, а парней никто и не спрашивал. Мало того, что нами была назначена Луффи самой главной среди них, так еще и Зара, самый значимый из парней, на поверку, оказался если и не матерым подкаблучником, то начинающим гением точно. Парень никогда в жизни не состоял в длительных отношениях, всегда ограничиваясь одной ночью, поэтому Наджика, всего после пары совместных дней, принялась без труда вить из него веревки. И пусть она тоже никогда не состояла в каких-либо особо длительных отношениях, да и было этих отношений, раз-два и обчелся, но это ей ничуть не мешало. Как любая красивая и уверенная в себе девушка, Наджика и так прекрасно знала, как нужно вертеть мужиками. «В каком смысле?» — с запинкой переспросила Нами. Вопрос Наджика оказался неожиданным для всех. «В прямом. Вы все-все время куда-то уходите, или вы думали, я не замечу?» Хотя, если бы речь шла только об этой парочке, Наджика качнула головой в сторону Джонни и Ясаку, «я бы и спрашивать не стала, но Зара и ты тоже всегда уходите куда-то по ночам. Зара спит со мной, так что поверь мне, я точно знаю, когда остаюсь одна. ГМ, не то чтобы это было какой-то такой уж тайной, мы просто уходим тренироваться». «Тренироваться?» – недоверчиво переспросила Наджика. «Конечно, или ты думаешь, что нам это не нужно?» – приподняла бровь Нами. «А разве нужно? По-моему, вы и так уже самые сильные. И вы точно самые сильные в East Blue. В том-то и дело, что только в East Blue, но наш капитан собирается стать королем пиратов, поэтому быть сильнейшим в слабейшем море не такое уж и выдающееся достижение. Вот мы и тренируемся, чтобы стать еще сильнее. И когда вы тогда спите? Откровенно говоря, я даже и не припомню, чтобы видела вас спящими. Не волнуйся, мы спим, только не слишком часто и долго. Во всяком случае, в последнее время, было заметно, что девушке не особо хочется обсуждать соответствующую тему. Вполне понятно, что Наджика, уловив явное нежелание девушки вдаваться в подробности, наоборот, немедленно живо заинтересовалась поднятой темой. И почему же? ГМ, причина, на самом деле, немного глупая, заметно смутилась не только нами, но и окружающие их парни, включая Зара, что было особенно показательно. Не буду вдаваться в подробности, хотя нет, пусть лучше тебе все Зара объяснит. Он об этом знает намного больше, чем я. Всем было очевидно, что девушка просто нагло спихнула на парня всю ответственность. Мечник даже не стал уточнять, что конкретно от него требовалось объяснить. Пусть с Луффи он научился общаться вообще без всяких слов, зачастую еще и без жестов, ограничиваясь одними только взглядами, других членов их маленькой семьи он понимал лишь немногим хуже, чем своего капитана. Так что сейчас Зара начал объяснять без дополнительных уточнений, хотя особого энтузиазма в его голосе не слышалось. «Для начала тебе нужно знать, что каждое живое существо в мире является источником уникального голоса, по которому его можно опознать. В смысле, типа ауры, что ли?» – нахмурилась Наджика. «Аура, голос присутствия или излучение, название не особо важно. Главное, что каждое живое существо является источником этого самого голоса и каждый человек способен его слышать, животные, возможно, тоже способны, но тут я уже ничего не скажу, моих знаний недостаточно. И как этот ваш голос соотносится к тому, что вы стали реже и меньше спать?» — недоуменно спросила девушка. «Или вы слышите слишком много голосов и они мешают вам спать?» «Нет, на самом деле отчетливо слышать эти голоса среди сейчас присутствующих, могу только я один», — покачал головой Зара. «Да и слышать я их могу не постоянно, а только если сосредоточусь». «Нет, не так, человек слышит их постоянно, но без определенных умений никто не может, так сказать, разобрать, о чем эти голоса ему говорят. В свою очередь, Джонни, Ясаку и Нами учатся этому умению уже достаточно долго, чтобы они успели вплотную приблизиться к барьеру, преодолев который, они, так же как и я, научатся понимать услышанное. Проблема заключается в том, что даже если они все еще этого не могут, голоса они сейчас слышат намного лучше, чем большинство людей. Все равно непонятно, так каким образом все это относится к вашей проблеме со сном. Самым прямым, как я уже сказал, каждое живое существо испускает свой уникальный голос, но, так сказать, громкость у всех этих голосов совершенно разная. Если сравнить, допустим, тебя и меня, то мой голос рядом с твоим голосом будет сродни вою пожарной сирены рядом с детской свистулькой. Теперь представь себе ситуацию, когда ты на протяжении года-двух живешь рядом с такой вот постоянно воющей пожарной сиреной, а затем ее резко отключают. Жизнь в деревне или нет, но Наджика все-таки была сестрой Нами, так что на недостаток мозгов и сообразительности девушки жаловаться не приходилось, поэтому она сразу поняла, к чему клонит Зара. «Ваш капитан», — кивнула Наджика, — «он наставил вас, и теперь вы, ПФ, Наджика», — воскликнула Нами, когда увидела, что ее сестра резко согнулась пополам, всеми силами стараясь подавить рвущийся наружу смех. «Не смей смеяться». Вполне естественно, что подобная просьба дала диаметрально противоположный результат. «Ха-ха-ха». Не выдержав, рухнула на колени громко рассмеявшаяся девушка. «Вот поэтому я и не хотела тебе говорить. Но, согласись, Нами, это и вправду смешно». Держась за живот, кое-как выдавала из себя уже буквально плачущая от смеха Наджика. «Победители сильных и ужасных рыболюдей боятся спать без своего капитана. Ха-ха-ха. Самое обидное, что даже не особо поспоришь», — поникла заметно смущенная Нами. «Ха-ха-ха». Никак не могла прекратить смеяться Наджика, чему в немалой степени способствовали смущенное лицо ее сестры и лица окружающих парней. «Успокоилась», — недовольно проворчала Нами, несколькими минутами спустя. «Ой, да ладно тебе», — широко улыбнулась Наджика, поднимаясь на ноги. «Будь ты на моем месте, то тоже бы не смогла сдержаться. Видели бы вы себя со стороны. И все-таки, значит, у вас проблемы со сном, из-за того, что вы больше не слышите громкий голос вашего капитана, я правильно поняла?» В общих чертах, так же как и Нами, недовольно буркнул Зара, за что тут же был награжден лучезарной улыбкой. «Дело не только в отсутствии его голоса, но и в том, что это означает. В конце концов, когда их семья оказывалась на берегу, то Луффи почти всегда стирал свое присутствие, превращая свой громоподобный голос в едва слышимый шепот. Так что, отчасти, они давно уже привыкли иногда не слышать голос Луффи. Однако, во-первых, с ними всегда оставался этот самый его шепот. Во-вторых, это никогда не длилось дольше пары дней. И, наконец, в-третьих, даже не слыша голоса Луффи, они все всегда знали, что он рядом. Сейчас же все было совсем по-другому. И что это означает отсутствие голоса вашего капитана? Не поняла Наджика. Это означает, что Луффи нет рядом с нами, вместо Зара, ответила тяжело вздохнувшая Нами. Ты его не знаешь, ты не находилась рядом с ним долгое время рядом, поэтому тебе не понять, как мы себя чувствуем. Пожалуй, самое близкое, с чем я могу сравнить наши ощущения, так это со смертью нашей матери, вернее, не с самим фактом смерти Бельмири-сан, а с исчезновением привычной защиты, покоя, уюта. Желание смеяться у Наджика как отрезало. Пожалуй, со стороны Нами было даже чересчур жестоко приводить подобный пример. Ты этого не осознаешь, но все произошедшее с Орлонгом и его бандой устроил Луффи. Да, саму банду перебили Рю и Исаку. Однако именно Луффи в свое время увидел в них потенциал, пригласил их в свою семью, а затем сделал их теми, кто они сейчас. Точно так же, как он сначала проделал это с Зара, а потом и со мной. Луффи изначально и чуть ли не поминутно знал, что должно произойти на этом острове. Он предугадал все, начиная от попытки Орлонга использовать продажных дозорных, чтобы отобрать мои деньги, и до того момента, когда я не могла решить, позволить Орлонгу сесть в тюрьму или приказать парням убить его. Отчасти именно по этой причине его сейчас нет на этом острове. Орлонг и его банда для него были слишком скучными, чтобы он решил уделить им свое внимание. Это только одна из причин, вставил свое слово Зара. Но точно есть и другие, поддакнул ему Джонни. Все это время он, на пару с Исаку, молча собирал мандарины в их корзины, предпочтя оставить серьезные разговоры Нами и Зара. У Луффи Аники всегда несколько причин, он иначе не может, поддержал своего друга Исаку. Уверен, что если бы он вдруг решил начать заморачиваться долгосрочными планами, то даже у его планов были бы свои планы. Хотя, в этот раз, думаю, основная причина его отсутствия связана с Усоппом, высказал свое мнение Джонни. Он точно хочет выполнить первый пункт своего идиотского списка. Бедный Усопп, согласился с ним Исаку. Скорее уж не бедный, а мертвый Усопп. Кто такой Усопп? Наджика спрашивала об этом у Нами, но ответ пришел от Джонни. Бывший член нашей маленькой семьи. Усопп пробыл с нами недолго, но он был отличным парнем. Вы опять за свое. Тяжело вздохнула Нами. Не наша вина, что ты отказываешься признавать правду, пожал плечами Исаку. Какую еще правду? Ту самую, в которой Усопп, член нашей семьи. Луффи сходу начал рассказывать ему историю про пароходик, который Усопп не настолько силен, чтобы суметь пережить подобную историю. Все три парня привычно побледнели лицом, как это всегда и происходило при упоминании пароходика, который Усопп укранты, мудро кивнул Джонни, тем самым безоговорочно соглашаясь со словами своего друга. Как я уже сказал, он был отличным парнем. Опять вы со своим пароходиком, раздраженно отозвалась Нами, принявшись пальцами натирать лоб, словно у нее резко разболелась голова. Эй, мы не виноваты, что у нас нет шикарной задницы и пары сисек, которые бы в свое время смогли защитить нас от этой истории. Совершенно искренне возмутился Джонни, а Исаку яростно закивал головой, полностью его поддерживая. Что еще за пароходик, который смог? Наджика сконфуженно оглядела всех присутствующих. Не смог, а тут же яростно поправил ее Зара. Покосившись на необычайно эмоционального мечника, Наджика вопросительно уставилась на свою сестру. Не обращай внимания, беспечно помахав рукой, посоветовала ей Нами. Как только дело доходит до этого чертового пароходика, они становятся полными идиотами. Надеюсь, когда-нибудь и ты услышишь эту историю, мрачно покосился на нее Исаку. Не услышит, покачал головой Джонни. У Луффи рука на нее не поднимется, сам знаешь. Да что это за история такая? Теперь уже даже с некоторым испугом посмотрела на парней Наджика. Дело тут совсем не в истории, поморщился Джонни. Не скажи, не согласился с ним Исаку, Мне эта долбаная чух-чух и туту до сих пор периодически в кошмарах снятся. Ты бежишь, бежишь, а эта долбаная чух-чух никогда от тебя не остается, а потом туту и, ух. Парни на мгновение замерли, после чего дружно содрогнулись, включая Эзера. Ладно, признаю, дело не столько в истории, сколько в том, кто ее рассказывает и что за этой самой историей следует, поправился Джонни. Видала шрам на груди Зара. Парень ткнул большим пальцем в сторону упомянутого мечника. Луффи в тот раз едва не разрезал его пополам. Это с тобой сделал твой капитан. Невольно прикрыла рот ладонью Наджика, уставившись широко раскрытыми глазами на грудь Зара. Все парни работали в одних шортах, поэтому огромный шрам парня, тянущийся от левого бедра до правого плеча, сейчас был выставлен на показ. «За что он тебя так?» севшим голосом, спросила девушка. За последнюю неделю Наджика успела вдоль и поперек изучить тело Зара, поэтому девушка знала обо всех его шрамах, но она всегда думала, что парень их заполучил, охотясь на пиратов. Не говоря уже о том, что после всех выслушанных ею дифирамбов в сторону их капитана, правда изрядно шокировала Наджика. «Этот шрам, я сам его попросил», проведя пальцем по груди, ответил Зара. «Ты попросил своего капитана разрубить себя на две части», уставилась на него девушка. «Нет, я спросил Луффи, как я могу стать сильнее, и он сказал, что для этого тебя нужно разрубить на две части». Джонни и Исаку дружно захихикали, и даже Нами улыбнулась. Слова Наджика их позабавили, но еще больше их позабавила промелькнувшая в их головах мысль о том, что Луффи вполне был способен, на полном серьезе, сказать нечто подобное. Просто некоторые вещи можно понять, только взглянув в лицо смерти. Вот Луффи и устроил мне соответствующую встречу, также слегка улыбнувшись, ответил Зара. Так что усоп покойник, подвел итог всему разговору Джонни, и Нами, в кои-то веки, не стала возражать. Ладно, хватит прохлаждаться, хлопнув в ладоши, произнесла Наджика, поговорили и хватит. Как я поняла, вы собираетесь через несколько дней отплывать. Тогда у нас есть всего пара дней, чтобы собрать весь урожай. Сразу видно, что она сестра Нами, негромко хмыкнул Джонни. Собирай, давай, шустрее, у меня на вечер планы, ответил ему Исаку. Можно подумать, что у меня их нет, снова хмыкнул Джонни, тем не менее послушно заткнувшись. С острова они уплыли через три дня. Лучи рассветного солнца отражались от идеально гладкой поверхности воды, из-за чего, благодаря утреннему штилю, создавалось впечатление, словно вместо моря до самого горизонта тянулось огромное зеркало, которое и отражало лучи рассветного солнца. Необычайно красивая и умиротворяющая картина, и даже внушительных размеров корабль, достигающий величины пятиэтажного дома, цветовой гаммой и формой напоминающей огромную золотую рыбку, не портил картины, чего нельзя было сказать о периодически доносящихся со стороны корабля звуках. Нет, подавляющее большинство жителей корабля все еще пребывали в уютных объятиях Морфея, поэтому шумели вовсе не они. Виновником нарушения утренней идиллии был светловолосый парень, что периодически буквально вылетал из подводной глади на высоту своего роста, только за тем, чтобы сделать глубокий вдох и опять погрузиться глубоко под воду. И так каждые 2,5-3 минуты. Более того, когда парень выпрыгивал из воды особенно сильно, можно было отчетливо увидеть закрепленные на его лодыжках стальные, ну пусть будут кандалы. На самом деле ноги парня не только были закованы в железо от лодыжек до самых колен, но еще обмотаны якорной цепью, приваренной к этому самому железу. Отходящие от ног цепи парень держал в руках, откуда они уже уходили под воду. И судя по тому, насколько сильно были напряжены руки блондина, можно было сразу сказать, что на концах цепей, под водой, находился либо немалый груз, либо они там были к чему-то прикреплены. Дело происходило рядом с кораблем рыбой, да еще рядом с большой деревянной платформой, которая была стилизована под плавник рыбы. Если говорить на чистоту, то таких платформ было две, по обе стороны от корабля рыбы. И рядом с одной из них, буквально в 5-6 метрах от нее, плескался парень. И он точно не тонул. Если бы он действительно тонул, то он бы пытался добраться до платформы, а не плескался на одном месте. Конечно, еще оставался вариант, что длина цепей не позволяла добраться ему до спасительной платформы, но тогда почему он молчал? Парню достаточно было закричать, чтобы поднять на уши всех жителей корабля, однако он продолжал молчать. Опять же, можно было допустить, что именно жители корабля рыбы и были ответственны за цепи на ногах парня, а значит, сколько бы он ни надрывал голос, все равно никто бы не пришел ему на помощь. Впрочем, подобные мысли могли прийти в голову лишь незнакомому с ситуацией человеку, а на самом деле все происходящее объяснялось совсем просто. Парень тренировался. Смысл тренировки заключался в том, чтобы позволить грузу, закрепленному на концах якорных цепей, утянуть себя глубоко под воду, а затем, опять же, несмотря на груз, всплыть с помощью силы одних только ног. Понятное дело, что при таком методе тренировок нагрузки на мышцы ног превосходили все мыслимые и немыслимые пределы, не говоря уже о недостатке воздуха. Нормальный человек ничем таким подобным заниматься точно бы не стал. Поправка. Человек ничем таким подобным заниматься просто бы не смог. Его бы мгновенно утянуло на дно, без шансов на спасение. И тем не менее, пусть подобный метод тренировок не отличался безопасностью, если не сказать большего, именно такие тренировки позволяли парню самосовершенствоваться эффективнее всего. К тому же он точно знал, что любые другие тренировки, остающиеся в рамках обычной логики, никогда не позволят ему достичь желаемого результата. Почему? Потому что человек может убить любого монстра, кроме того случая, когда монстром является другой человек. Соответственно, человека-монстра мог убить только другой человек-монстр. Именно поэтому парень тренировался так, как нормальному человеку и в голову бы не пришло тренироваться. Целью блондина был человек-монстр, поэтому, если он хотел получить свою жизнь обратно, ему самому нужно было стать человеком-монстром. Обычная логика тут неуместна. Когда солнце заметно поднялось над горизонтом, а жители корабля начали потихоньку просыпаться и готовиться к новому дню, парень закончил со своей тренировкой. В последний раз выпрыгнув из-под воды, прямо рядом с плавником корабля, блондин выпустил цепи из рук и ухватился за этот самый плавник, который сразу же погрузился под воду чуть менее чем полностью. Из внутренности корабля незамедлительно донеся громкий слаженный мат пары десятков голосов, пусть корабль, из-за действий парня, накренился не слишком сильно, но он сделал это резко и неожиданно, поэтому многие оказались к такому не готовы, как и все предыдущие пару сотен раз. Это уже было чем-то сродни утреннему ритуалу. Когда парень оперся руками на плавник, чтобы выбраться из воды, дерево под его руками отчетливо захрустело. Хрустящее дерево в купе с наклоненным кораблем говорили лучше всяких слов о том, насколько далеко парень ушел от рамок обычной человеческой логики. Его самого уже давно можно было считать человеком-монстром, но блондин прекрасно осознавал, что его сил все еще недостаточно. Ему нужно было больше силы, больше, иначе у него ничего не выйдет. Усевшись на краю плавника, который окончательно погрузился под воду, из-за чего корабль перекосило еще больше, парень ухватился за одну из якорных цепей, отходящих от его ног, и принялся ее тянуть. Вытянув на поверхность метров 10 цепи, блондин резко напрягся, после чего из-под воды был вытащен огромный стальной шар, матово-черного цвета. Шар достигал 2 метров в диаметре и, без всяких сомнений, весил несколько десятков тонн. Вытащив шар, парень взялся за цепь на другой ноге. Вполне закономерно, что вскоре блондин вытащил на свет еще один стальной шар, полную копию первого. 2 литых стальных шара и около 2 десятков метров якорной цепи, даже на самый скромный взгляд все это весило не менее 50 тонн. Обычная логика сделала ручкой и удалилась во свояси. Отстегнув от ног кандалы, парень хмуро оглядел покрасневшую кожу. Сказывался безумный вес стальных шаров. Кандалы безбожно натирали ноги, несмотря ни на какие подкладки. Устало вздохнув, блондин взялся на большой тюбик, приготовленный заранее и до поры до времени лежавший на плавнике. Выдавив из тюбика полную ладонь крема, парень принялся растирать его по своей красной ноге, а после того, как он растер крем по второй ноге, блондин, сейчас одетый в одни черные купальные плавки, прошел по плавнику до лесенки, ведущей к двухстворчатым дверям корабля. На одной из ступенек лежали заранее приготовленные полотенца и бинты. Усевшись на ступеньки и взяв бинты, парень принялся обматывать намазанные кремом ноги. Покончив с этим, блондин вытерся полотенцем и, повесив его на шею, пошел убирать свое тренировочное оборудование. Утащив стальные шары с цепями в недра корабля, на его самую нижнюю палубу, парень поднялся на четвертый этаж, в свою комнату. Забросив полотенце сушиться на двери шкафа, блондин достал из того же шкафа вешалку, на которой висел черный двубортный костюм с голубой рубашкой и черным галстуком. Облачившись в свой повседневный костюм и надев черные тяжелые ботинки, парень придирчиво оглядел себя в зеркало. В ответ на него посмотрел голубоглазый блондин, правый глаз которого был скрыт длинной прядью волос, а левый глаз притягивал внимание странной завивающейся бровью. Небольшие усики под носом и черная бородка вкупе с достаточно дорогим и элегантным костюмом придавали парню вид этакого благовоспитанного джентльмена. «Санджи, чертов сопляк, немедленно тащи сюда свою бесполезную задницу!» Разнесся по всему кораблю рев старика Зефа, по совместительству бывшего пирата по прозвищу «Красная нога Зев», нынешнего владельца ресторана «Барати» и главного шеф-повара упомянутого ресторана. «Чертов старик!» – пробормотал блондин, он же идентифицированный Санджи. Взяв с тумбочки, стоящей возле кровати, пачку сигарет и зажигалку, парень вышел из комнаты и, прикинув, откуда приблизительно донесся крик чертового старика, направился в общий зал, по ходу дела прикуривая свою вторую за день сигарету. Первую он выкуривал едва ему стоило продрать глаза после сна, а иногда и еще раньше. Даже не успев войти в общий зал ресторана, Санджи, благодаря гомону голосов, уже знал, что случилось нечто примечательное. И действительно, едва ему стоило раскрыть двустворчатые двери, как парень увидел, что вокруг одного из круглых столов, за которым сейчас сидел старик Зев, собрались в буквальном смысле все работники знаменитого на все Истблю плавучего ресторана. Почти четыре десятка человек возбужденно гомонили, обсуждая, судя по всему услышанному, утреннюю газету. «И какого черта вы устроили здесь такой переполох?» — спросил Санджи, спускаясь вниз по ступенькам. «Посмотри сам, чертов сопляк!» — раздался в ответ обычный, хриплый, недовольный голос старика Зефа. Столпившиеся возле стола люди расступились, поэтому Санджи без проблем прошел к старику и взял протянутую ему газету. Надо признать, газету парень взял с некоторой опаской. Санджи сильно не понравилась довольная ухмылка чертового старика. Такая его ухмылка никогда не предвещала ему ничего хорошего. Правда, Санджи не имел ни малейшего представления, каким образом новости, попавшие в крупнейшую газету в мире, могли относиться непосредственно к нему. Впрочем, сия тайна перестала быть тайной, едва парню стоило прочесть заголовок на передовице. Под кричащим заголовком, редакторы газеты поместили фотографию небольшой каравеллы с черными парусами, на которых был нарисован череп с перекрещенными костями и в соломенной шляпе. Санджи мгновенно проникся, тут же углубившись в чтение. Большая часть написанного не представляла для него никакого интереса. В газете шли длинные описания всего того, что успели совершить убийцы пиратов за время своего существования, но обо всем этом Санджи знал и так, причем знал с куда большими подробностями. Тем не менее, в газете рассказывалось о том, когда о них впервые начали говорить, о том, как они образовались, о составе их группы, а также о том, кто, чем и когда успел отметиться. Еще больше места в статье заняло описание того, какие именно изменения произошли в Истблю с появлением в этом море упомянутой группы охотников на пиратов, давно уже успевших прославиться на весь мир, и, соответственно, какие опять могут произойти изменения, когда столь знаменитые охотники на пиратов сами стали пиратами, писал журналист, ответственный за статью, некий Риард Драф, сильно прославившийся за последний год как раз за счет того, что он постоянно писал о убийцах пиратов. Дальше речь пошла о капитане Недзуме, офицере, который еще несколько дней назад был ответственен за 16-е отделение морского дозора. Сначала журналист рассказал о том, как он стал непосредственным свидетелем. Все слова журналиста были подкреплены соответствующими фотографиями, пусть и сделанными с очень большого расстояния, которые, тем не менее, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что все произошло именно так, как и было описано в статье. Однако, после того, как Риард Драф как следует посмаковал все подробности, журналист, не особо выбирая выражения, принялся рассуждать на тему того, почему убийца пиратов вообще решил устроить упомянутую. И тут вдруг выяснялось несколько весьма любопытных подробностей. Так, например, самым первым делом выяснилось, что все те острова, которые на протяжении 8 лет находились под гнетом банды Орлонга, также входили в зону ответственности того самого пострадавшего капитана Недзуме и его людей. Далее журналист рассказал читателям о том, что ранее Орлонг являлся частью другой пиратской команды. Он был одним из офицеров так называемых «пиратов Солнца» под предводительством ныне покойного рыбочеловека Фишера Тайгера. Более того, в той же самой команде состоял и знаменитый на весь мир Джимбей, ныне действующий шичибукой на службе мирового правительства. Журналист поставил вопрос, не было ли игнорирование действий Орлонга связано с шичибукайством Джимбея. Однако, едва читателям был задан соответствующий вопрос, как текст сразу же вернулся обратно к Недзуме и его людям, которые явно жили на широкую ногу. Траты капитана и его команды заметно превосходили их официальные возможности. Как же так? Командование морского дозора, в ответ на соответствующий вопрос, незамедлительно заверило многочисленных читателей в том, что они, журналист еще от себя добавил. На этом статья, как таковая, закончилась, но, пожалуй, следующие несколько страниц были как бы не самыми важными в нынешнем выпуске. Дело в том, что там были расположены разыскные постеры убийц пиратов. Обычно листовки с наградами шли отдельно, в комплекте с газетой, такие, кстати, тоже были, но, учитывая важность события, редакция газеты, по-видимому, посчитала, что будет совсем не лишним добавить постеры непосредственно на страницы газеты. Самым первым, по вполне понятным причинам, был напечатан постер убийцы пиратов Раранозера, капитана новоявленной пиратской команды. Фотография, использованная для разыскного листа, была снята ранним утром, на фоне восходящего солнца и наполовину потонувшего, но все еще продолжающего дымить, каркаса корабля. Черная бандана на голове, темно-зеленый халат, верхняя часть которого была скинута, открывая вид на мускулистый торс мечника и огромный шрам, наискось протянувшийся от его левого плеча до правого бедра. Две черных катаны в руках и одна, белая, в ножнах на поясе. И, в качестве финального аккорда, гора трупов под ногами бывшего охотника, на которой он не стоял. Идеальный постер для человека с прозвищем «убийца пиратов», потому что мертвые тела под его ногами однозначно принадлежали пиратам, это подтверждали соответствующие татуировки на парочке трупов. Впрочем, даже такая фотография не могла отвлечь внимание от красующихся под ней цифр и слов.